Глава 26, в которой муслиновое платье не производит впечатления. Карл ворвался в дом так оглушительно, хлопая дверями и громыхая сапогами, что я поняла. Никакого нежного свидания, а тем паче продолжения недавно случившегося поцелуя, чего я боялась или надеялась, всю неделю не будет. «Здравствуй, Эмма», — буркнул Карл, не глядя на меня. Пронесся мимо так стремительно, что я не удивилась бы, если бы он вышиб стекло эркера и взлетел в небо. Но нет, остановился на самом краю, силой уперся руками в раму окна, будто распялся мое себя. Я поглядела на его напряженную спину и начала потихоньку раскладывать кисти и краски. Решила для себя философски. Ну, не одно, так другое. Хоть портрет, наконец, допишу. Пьетро был моим первым и единственным мужчиной. Чтобы там не поговаривали о любвеобильности девушек-морских волков. После его смерти прикосновения других мужчин, невольные или вольные, вольные во всех смыслах, оставляли меня равнодушной или вызывали лишь раздражение. Но с Каролем все оказалось иначе. Не сказать, конечно, чтобы я после наших поцелуев провела бессонную ночь, так покрутилась пару часов, заново все переживая. Прикосновение опытных и жадных губ, твердое тело, вокруг которого так и хочется обвиться, руки, опаляющие даже сквозь одежду. Карл умело и настойчиво разжигал во мне огонек желания от пламени, которое жило в нем самом. Да что там, он легко мог взять меня прямо на той безлюдной улочке, просто прижав к стене. При одной мысли об этом я чувствовала ни смущение, ни смятение, одно лишь жаркое возбуждение, предвкушение, новое или слишком хорошо забытое чувство. Поэтому ясны чувства, которые я испытывала всю неделю. И как тщательно я подбирала одежду для сегодняшнего дня. Вот скажите, когда распалившийся мужчина обращает внимание на фасон или цвет этой лишней преграды на пути к женскому телу? Однако женщине все равно надо облачиться в самое новое, самое лучшее, самое привлекательное. Прежде всего для нее самой привлекательное. Но, похоже, мое новое муслиновое платье, в котором вечерами уже явно холодно, не произведет на Карле нужного впечатления. Да вообще никакого впечатления не произведет. Как и я сама в него облаченная. Я подвинула мольберт и сказала нейтрально. «Кароль? Он удрал!» Отозвалась моя натура, до сих пор угрюмо созерцавшая закат. «Прости? Сбежал!» Рявкнул развернувшийся Кароль. «Удрал! Сделал ноги, понимаешь?» «Понимаю», — хладнокровно сказала я. «И зачем так орать? Я отлично слышу. Он сбежал. А кто такой этот он?» Карл двумя длинными шагами дошел и обрушился в кресло. Поднес к губам сцепленные руки и вновь уставился на закат. Я машинально взялась за кисть. «Финеар», — произнес Карл уже через пару минут. Моя рука зависла в воздухе. «Финеар?» — сказала я, касаясь холста нежнее и легче пуха. На лице Кароля возле переносицы появилась синяя тень усталости. А ведь кто-то совсем недавно говорил мне, что следует быть осторожнее с обвинениями. Кароль мрачно улыбнулся. «Отлично, вот эта-то улыбка мне и нужна». «Ты была абсолютно права. Мы с самого начала подозревали Финеара. Еще до этих нападений на меня. Организовали ловушку, чтобы вывести его на чистую воду и не быть голословными. Демоны, побери все эти наши родственные королевские связи». И ведь он в нее попался. На него указали все подручные. И ведьмы, и наемники. Позавчера мы собирались арестовать Финеара и привезти в столицу. А он просто раз и... Пальцы резко расцепились, растопырились, словно Карл показывал цирковой фокус. Фу! Растворился. Убежал, потому что кто-то его успел предупредить. «Скверно», — кивнула я сосредоточенно. «Скверно?» Карл взлетел с кресла, как пружиной подброшенный. Сунув руки под мышки, заметался по комнате, каждый раз вскидывая взгляд, я находила его на новом месте. «Это не просто скверно, Эмма. Это катастрофа. Не преувеличивай. Мы 2 года, понимаешь? 2 года!» Плели сеть, заманивая в нее этого жирного паука Финеара. «И кто же был в этой сети аппетитной мухой-приманкой?» Поинтересовалась я, не отрывая глаз от портрета. «Уж не ты ли, Карл?» Тишина. Я вопросительно вскинула глаза и брови. Карл стоял напротив, молча глядя на меня. «Понятно», — «Значит, ты и в самом деле подставлялся, специально ходил по улице открыто, каждый день ожидая нападения. Прости, Кароль, но у тебя и впрямь с головой не все хорошо». Кароль отмахнулся с досадой. «Да знаю я, знаю». И вновь рухнул в кресло. Он едва не глодал от злости собственные сцепленные пальцы. Чуть ли не впервые я видела его таким мрачным, откровенно расстроенным. Просто великолепно. Лишь бы он не успокоился слишком быстро, чтобы я успела подчеркнуть эту глубокую морщинку между бровей и стиснутые губы и незнакомый блеск в глазах. Святой человек, пришедший на волчий полуостров из далекой-далекой страны единого бога. Бедняга, и как тот один совсем управляется? Назвал бы такой блеск дьявольским. Так что за дальнейшую судьбу Финеара можно было не беспокоиться. Вернее, беспокоиться как раз стоило, но только самому Финеару. «Вы собираетесь его искать?» «Где?» — огрызнулся Кароль. «За какой из границ?» «Ну, может быть», — умиротворяюще заметила я. «Он вовсе не сбежал к своим союзникам за границу и прячется где-нибудь в Ристе? Почему бы не использовать поисковые амулеты и магов-поисковиков? Это не считая полиции и пограничников». У Кароля дернулся угол рта. «Самая умная, а? Рядом с тобой-то? Почему бы и нет?» — смиренно сказала я, заработав в ответ кривую, раздраженную усмешку. «Давай, давай, издевайся», — пробормотал Кароль. Со вздохом выпрямился, вытянув длинные ноги, чуть ли не до мольберта. Потер небритые щеки. «А я ведь еще и не спал, между прочим». «Да ну», — отозвалась я. «Хочешь, чтобы я тебя пожалела? Не выйдет. Раз уж пришел, придется позировать до ночи. Голову чуть правее, пожалуйста». «Жестокая, жестокая Эмма», — вынес мне мрачный приговор Кароль. Завозился в кресле, устраиваясь поудобнее. «Расскажи о чем-нибудь, а? Что, например? Например, как ты всю неделю по мне скучала? Как все ясные глазоньки проглядела в окно, меня высматривая? С чего бы я в окно таращилась, раз ты обещал появиться только через неделю? Какой в этом прок?» «Вот и я говорю», — пожаловался Кароль. «Жестокосердная». «Ну-ка, ну-ка, а сколько раз ты вспоминал обо мне во время своей охоты на Финеара?» Кароль хотел быстро соврать, открыл рот, посмотрел на меня и закрыл. Со слегка смущенной усмешкой дернул себя за ухо. «Ну, вот-вот», — покивала я. А задумывалась я эту неделю вот о чем. Дом пропитался ароматом яблок. Дама Грильда делала свой знаменитый сидр, который, как и крыжовенное варенье, ни в коем случае нельзя было доверить кухарке Магде. Ибо требует он вдумчивого и ответственного подхода и подбор сорта яблок, в данном случае Ильцамайский осенний, и очистка, и измельчение, и добавление в нужной пропорции сахара. Чем мы и занимались целое утро. А еще надо было перелить уже перебродивший сидр из летнего белого налива. А когда переливаешь, само собой, необходимо попробовать его из той, и еще вон из той бутылки. И постепенно начинаешь смотреть на мир сквозь радостно-солнечную призму напитка. Через пару часов мы с Грильдой сидели на заднем крылечке, хохотали и беседовали о своем женском, вечном. Бутыль из темного стекла перекочевывала из рук в руки. Мы не слышали ни стука, ни звона колокольчика. Магда сегодня отдыхала, и поэтому появление Олафа Линдгрена со шляпой в руках оказалось для нас полным сюрпризом. Кароль зыркнул на меня из-под бровей. «А этот еще зачем приперся?» «А пришел Олаф?» «Пришел, Кароль, а не приперся, поскольку хотел показать мне вновь приобретенный экземпляр картины». «Ха!» — прокомментировал Кароль. Но поняв, что сегодня я вряд ли в состоянии дать его покупке должную художественную оценку, крайне огорчился. Отклонил предложенную пробу сидра, сославшись на слабую голову, и с явной неохотой удалился. Как раз перед приходом милейшего нашего господина полицмейстера. «Так», — зловеще протянул Кароль. Правда, дама Грильда успела до его появления сделать несколько игривых замечаний о знакомом с Фьянты. И о том, над портретом какой именно части тела этого самого Олафа я сейчас тружусь. Боюсь, в ее романтической душе моментально сложилась великая сага о моем давнем фьянском поклоннике, через долгое время вновь встретившемся со своей любовью. А потом пришел Фандалуччи. Как настоящий полицейский, Он оценил обстановку с первого взгляда и молниеносно присоединился к нашей беспечной женской компании. Как настоящий мужчина взял на себя тяжкое бремя разливания сидра по бокалам. Поделился собственными рецептами, рассказал несколько прямых солдатских анекдотов. Грильда хохотала всем своим роскошным телом. Заметив, каким взглядом господин полицмейстер смотрит на ее сливочно-белое круглое плечико, маячившее сквозь кружево наброшенной для приличия шали, от жары в кухне мы давно уже скинули шемизетки. Я решила ретироваться в свою комнату. И ретировалась, не откликаясь на слишком настойчивые призывы не торопиться уходить почивать. Разве столь храброго мужчину, оценившего, наконец, прекрасный румянец свежих щек, белоснежную кожу, дебелой шеи великолепные формы Грильды, остановит наличие в гостиной иконостаса из портретов трех почивших мужей прекрасной дамы? «Так», — протянул Карль заметно веселее. «Кажется, бедняге-полицмейстеру теперь не будет покоя от дружеских намеков на неодолимые чары дамы Грильды. Мне же на следующее утро было не так весело. Все-таки сидр — вещь коварная. Пьется как сок, а ударяет в голову сильнее крепчайшего бренди. И с таким же трудом ее покидает». А Грильда весь день прятала глаза и твердила как молитву. «Ничего не помню, просто ничегошеньки». Это было самое яркое впечатление недели без Карля. Остальное шло как обычно. День на площади, городские зарисовки, возвращение домой к портрету. Я как раз пересказывала немудренные площадные новости, когда сообразила, что мой натурщик что-то давненько уже не подает никаких реплик. Вскинула глаза. Карль спал.